Я могу понять, как недовольны. Алло, слушаю. Алло. Добрый день. Могу ли я услышать Артема Владимировича? Внимательно вас слушаю. Кто вы? Звонок из Степанка. Удобно будет пообщаться? Да, конечно. Слушаю вас внимательно. Меня зовут Францова Екатерина Михайловна, отдел контроля платежей. Я напомню, разговоры записываются. А, я вас помню, да, мы с вами разговаривали. Слушаю вас. Строение один. Вряд ли вы со мной общались, поскольку сейчас ваши счета и право требования долга перешли совершенно... Девушка, у вас голос красивый, я вас голос, ваш голос помню. Поскольку вы помните, что вы длительное время не выполняете долговые обязательства перед банком, то, к сожалению, буквально недавно, а именно 25 сентября текущего года, вам банк выставил полную сумму к единовременному погашению. А куда выставился? Составляет 52 932 рубля 86 копеек. Вам необходимо сейчас закрыть данную сумму долга в кратчайшие сроки. А куда выставился? Где можно посмотреть требования? Еще раз, выставил полную сумму к единовременному погашению. Ну, когда документы увижу, предыдущие ко мне заказным письмом с уведомлением, как и того требует законодательство, так нет, и озвучу письмо, все риски. Именно в автоматическом... Ну, трек номер скажите, пожалуйста, тогда мы с вами поговорим. Вы, пожалуйста, меня тоже не перебивайте, я не хочу с вами общаться в параллель. У меня для вас есть важная информация. Также необходимо от вас, так скажем, уточнить те или иные нюансы. Позвольте, я продолжу. Пожалуйста, продолжайте. Не смею. В автоматическом режиме вам приходило письмо с просьбой погашения просроченной суммы задолженности в избежание полной суммы погашения, то есть выставление полной суммы погашения. Вы, к сожалению, данное письмо проигнорировали, оплаты никакой не внесли. Поэтому на сегодняшний момент банк вам уже выставил полную сумму к единовременному погашению. Сейчас нам необходимо понимать, первое, почему так случилось, то есть по каким причинам вы не выполняли долговые обязательства перед банком. И второй момент, то что если вы не погашаете данную сумму задолженности в кратчайшие сроки, то Ситибанк передает право требования долга уже третьим юридическим лицам. То есть либо передает на работу возможных коллекторское агентство, либо же взыскивает данную сумму задолженности через... Также информирую вас о том, что бюро кредитных историй также данная информация имеется, что, к сожалению, у вас имеется непогашенный долг перед банком, причем с критичным уровнем просрочки. И, естественно, ни один другой банк вам никакой кредитный продукт не выдаст. Я даже не смею вас перебивать, мне можно уже продолжить-то? Теперь я вас слушаю. Ну, во-первых, что, почему я это сделал, почему не заплатил, вас не касается, вы никто и звать вас никак, девушка с мобильного номера. А во-вторых, требования, надеюсь, выставлены официально, вы можете мне трек-номер сказать письма? Правильно, я понимаю, что вы хотите, чтобы вам предоставили информацию. Нет, я хочу увидеть требования, которые банк мне выставил, правильно, как того требует законодательство. Заказным письмом, с уведомлением. Артем Владимирович, заказным письмом я вам отправлять ничего не буду. Первое. Ну, тогда мы не о чем нам говорить. Чешите информацию на адрес электронной почты, либо на адрес доставки банковской корреспонденции. Письмо следующего рода. В письме будет прописано, что, уважаемый Артем Владимирович, поскольку... В общем, поскольку письмо не заказное, разговаривать вам нечего, идите в суд. Всего доброго. Я вас услышал, но, скорее всего, вы сначала поработаете с коллекторским агентством. Нет, еще не зарядился. Я вас тоже об этом уведомила. Также информация, что вы отказываетесь от погашения задолженности, будут отмечены. По контактным данным рабочий домашний назовите, пожалуйста. Алло. Артем Владимирович, меня слышите? Алло. Здравствуйте. Привет. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Да, привет. Меня зовут Шило Кристина Александровна, МФК «Конго», ведется запись разговора. Артем Владимирович, это вы? Да, так точно. Артем Владимирович, у вас задолженность нашей организации 20 588 рублей 64 копейки. Находитесь на просроченной задолженности 6 дней. Скажите, с чем это связано? Почему вообще вы звонили? Вы не зафиксировали? Вам вчера не звонили. 20 числа с вами последний раз разговаривали. Не знаю, я вчера разговаривал с человеком из Конго, так что вы ошибаетесь. А все разговоры фиксируются, Артем Владимирович? У меня тоже все разговоры фиксируются. Ну что, о чем вы договорились, скажите? Так послушайте, кстати, посмотрите. Я вам говорю, Артем Владимирович, с вами вчера с нашей компанией никто не связывался. Почему вы утверждаете мне обратно, если все разговоры в компании фиксируются? Я ничего обсуждать не буду, вы же понимаете прекрасно, я же с много разговаривал. Позвоните, вы сегодня сейчас поговорим. То есть вы отказываете сейчас разговаривать или что? Ну, вы неизвестно кто, 913 номера. Номер телефона, с которого сейчас вам звонок поступает, принадлежит микрофинансовой компании «Конго». Вы можете сделать официальный запрос оператора, и вам вышлют ответ. Ссылку, пожалуйста, в WhatsApp на странице. Если вы не верите. Сайт, где он номер написан, как закон велит. Я вам сказала, делайте официальный запрос оператору, и вы увидите, что телефон принадлежит нашей компании. Артем Владимирович. Анкетные данные свои актуализируйте, пожалуйста. Где ты проживаешь на данный момент? Подождите, написал. Записал. Так, актуализировал. Проживаете, ты пропала с Камчатки, все верно? Откуда у вас эти данные? Где вы их украли? Артем Владимирович, общайтесь, пожалуйста, ну по сути разговора. Так я открыл прям по сути разговора. Где вы украли? Где украли? Да почему вы должны красть эти данные? Вы их указали, ну, когда регистрировались на сайте нашей компании и брали данные. Вы пойдете сейчас жалобу напишу на вас. Так вы меня вымогателем сейчас назвали? Конечно, или что, Артем Владимирович? Я вам что-то вымогала? Я вам сказала, дайте мне денег или что? Я у вас анкетные данные актуализирую, Артем Владимирович. Мы даже еще не переходили с вами. Взыскивание задолженности. Чего-то требуете, и что? Кто-то неизвестно кто. Номер телефона, на который звонок поступает, 10-12, ваш актуальный, контактный? Так точно. Дополнительный номер телефона для связи с вами имеется? 02. По городу Петропавловск-Камчатскому. Хорошо, Артем Владимирович, хорошо. Обязательно актуальный номер телефона дополнительно ваш тоже добавлю в базу. Мне даже дети смеются. На данный момент, Артем Владимирович, шестой день находитесь на просроченной задолженности, кредитор выставляет требования произвести оплату. А требования не позднее, куда выставляют? Не позднее. Вы его слышите сейчас. Не позднее 26 сентября 2019 года. От вас посыпались, смотрите. Пожалуйста, не перебивайте меня. Не перебивайте меня. Не позднее 26 сентября, то есть гарантированно должна поступить сумма на полное погашение. 20 588 рублей 64 копейки. Требование кредитора исполнено с вашей стороны будет? Вот посыпались тебе 22 стольников в трубочку, не видишь что ли? Шепало тебя там с гарнитуры, а с гарнитуры слетело. А мы с вами на ту переходили, ну, чтобы мужчина общается, во-первых, воспитание свое показывать не нужно, с супругой так своей общаюсь, либо с мамой, Артем Владимирович. Я бы совершенно посторонний для вас человек, давайте уважительно относиться друг к другу. Ну, выходи за меня замуж. У меня лично к вам никаких претензий нет. Артем Владимирович, у меня лично к вам никаких претензий нет. Но в микрофинансовую компанию «Конго» вы должны вернуть деньги, которые вы брали. А чем ты докажешь? Под обязательство, причем, Артем Владимирович, не под проценты. Я вам уже сказала, чем это можно доказать. Если вы не верите, делайте официальный запрос оператору, вам оператор ответит. А мне ответит. Ничего не надо больше. Вы первый раз являетесь клиентом нашей организации, Артем Владимирович, и вышли на просроченную задолженность. Ну, вот если вы так ведете, общение какое-то некорректное позволяете. Хорошо, я вас поняла, зафиксирую отказ от исполнения требований кредитора, это ваше право отказаться. И также вам напоминаю, что вы находитесь за просроченной задолженности в шестой день. И в отношении вас кредитор имеет полное право, Артем Владимирович, применить санкции. Возможно, подача искового заявления в суд, изыскивание в принудительном порядке через службу судебных приставов. И запись данного разговора также можно будет использовать против вас, Артем Владимирович. Как вы корректно общаетесь с сотрудниками микрофинансовой компании, в которой у вас есть невыполненные финансовые обязательства? Кроме этого, возможно, продажа вашего долга в стороннюю коллекторскую организацию на основании договора сессии. Согласно 382 статьи Гражданского кодекса. Продайте вы верите, согласно 382 статьи Гражданского кодекса. Артем Владимирович, требования кредитора я вам озвучила, последствия в случае неоплаты я вам довела. Спасибо за уделенное время. Всего доброго вам. До свидания. Здравствуйте, Артем Владимирович. Приветствую вас. Я представлюсь, отдел по работе задолженности. Меня зовут Суликаева Дина Рафинеевна. Ваш договор из МФК «Быстрые деньги» был уступлен ООО «Финпротект». Реквизиты у вас на оплату изменились. Ведется запись нашего диалога. А звонок сейчас поступает по поводу вашего долга, неоплаченной перед компанией. Сумма на сегодня актуальная 8100 рублей. требование компании в течение суток долг полностью оплатить, будет проверка по договору. Вы денежную сумму подготовили? Так вы же два дня назад обещали проверку по договору. Чего, она не прошла, что ли, у вас проверка? Проверяющий заболел. Владимир Владимирович, я что-то не поняла. Вы в каком тоне ведете диалог? В обычном. Два дня назад ваша девочка обещала мне проверку по счету. Что там, у вас проверяющий сдох, что ли? Я с вами, в общем, в таком тоне продолжать намерена диалог, зафиксировать официальный отказ от оплаты вашего долга перед нашей компанией. Да вы же подлог служебный делаете диалог. Сейчас, я же этого не говорил. Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Артем Владимирович? Он сам. Хорошо, меня зовут Герасимчук Татьяна Владимировна, специалист отдела по работе с задолженностью, МФК «Честное слово», разговор наш записан. Итак, Александр Владимирович, 12 день просрочки, почему не оплачиваю? Не знаю, что бы вы мне позвонили, у вас такой голос красивый. Блин, я почти влюбил. Хорошо, Артем Владимирович. Извините, конечно. Здорово. Ну, ладно, здорово. Артем Владимирович, давайте существую, да. Просто нет желания, не хочу. Нет желания? Да, мне даже хамить вам неудобно, блин, как-то вот издеваться над вами. Простите. А вы готовы были к этому, да? Ну, вы ваш готовы? Коллега позавчера слишком борзоватенький был. Он, бедняга, ошарал, как грязный бор. А вас не могу. Уверена, что это МФК, честно? Конечно, позавчера у меня диалог даже и записан. А вы записываете разговор? А у меня автоматически они пишутся, не знаю зачем. Все, никак не могу функцию эту найти, отключить. А, понятно, понятно. Так, ну, то есть, поясните просто на свою позицию, может быть? Да поясняю, не хочу, идите в суд. Не хочу я над вами издеваться, девушка, уж простите, вот голос очень красивый. Просто идите в суд, ладно, с Богом. Артем Владимирович. Ладно, хорошо, как скажете. Но пока вот будет доначисление процента 15265 рублей. И пока вот... Это не важно, статья 46, часть 3, акт о невозможности взыскания вас ждет в будущем. Поэтому я не смею вас, как говорится, отвлекать от взыскания. Почему? Работа у меня черная, и недвижимости нам недавно нет и никогда не было. Так что, ну, возьмете вы с меня 500 рублей по месяц. По судебному листу. Понятно. Меня, в принципе, это устраивает. Так что не тратьте время, подавайте с иском сразу в суд. Ну, хорошо, да. Я фиксирую отказ от оплаты, пока до начисления, пока формирование негативных... Ну, если вы будете мне прилично вызвонить почаще, я буду не против. У вас очень красивый голос. Хорошо, ладно, Артем Владимирович. Всего доброго. Прямой, так, сведения. Всего доброго. Да. Ксюшенька, да, или? Доченька. Это Серов, вкусный, ты вчера... Здравствуйте. Здравствуйте. Это сам главный лекарство. Пей. Артем Владимирович. Фамилия. Артем Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Мне ошибаются иногда. Какая фамилия вы звоните? Компания Smart Credit. Меня зовут Иванов Михаил Викторович. Отдел с камеры записывается. Да, вы вчера звонили. Привет. Артем Владимирович. Вам звонили, да. Почему до сих пор у вас нет оплаты? Скажите мне, пожалуйста. Так мы вчера выяснили все с вашим немножечко борзоватым сотрудником. А вы считаете себя очень лояльным и спокойным? Ну, конечно, я всегда лоялен и спокоен. Звоните почаще, с радостью вас услышу. А где же оплата у вас? Где же ваша лояльность? Ну, я бы сказал вам, да у меня дети находятся здесь дома. Не могу вам сказать то слово, которое просите на вопрос, да, где. Да, вы сказать не можете. А вы не считаете, что вы обнаглели? А от вас какой-то вот... Крендель периодически звонит. Смотрите, суть в чем, смотрите. От вас какой-то крендель по ночам звонит. Мне интересно, он у вас на зарплате или... Да я не знаю, кто вам звонит. Хамит, матерится, угрожает. Вы что не взыскиваете? Почему еще мои друзья, моя Светлана, не обзвонены? Подождите. Вконтакте. Почему не написано? Почему чурки не пишут им? Чем вы там занимаетесь, бездельники? Как только вас земля носит. Вы нас слышите, нет? Я вас слышу, конечно. Да, никто в вашу сторону не может материться и хамить вам, понимаете? Такие сотрудники сразу. Вы мне вчера обещали, что позвоните всех друзей ВКонтакте. Почему вы этим еще не заняты? Почему мне еще не звонят друзья из ВКонтакте? Подождите. Я не обещал вам лично. Я вам звоню по факту сейчас. Да, вам звонит с своего телефона. Ваш... 2 июня. Вам да. В чем проблема его вернуть? Вы мне скажите. Проблемы нет, желания нет. Зачем он... Мне от вас больше ничего не надо. Желания нет. Да, помните, как Высоцкого? Огромное спасибо вам за все на добром слове. Да нет, при чем Высоцкий здесь ни при чем. Вам необходимо оплачивать. Вы это прекрасно понимаете. Не знаю, вот сижу, вот детей кажу лекарством, и нет у меня никакой необходимости, не чувствую. От вас отказ от тетки, да? Вы отказываетесь от оплаты. Ну почему? Я вот сижу, вот не чувствую никакой необходимости. Вот не знаете, вот сейчас может почувствовать. Вы сидите. Давайте не будем привлекать наш разговор детей и прочих сотрудников, там, людей. Ну, сейчас есть вы и мы. Так. И в чем проблема оплатить? Вы мне скажете, да нет проблем, желаний нет. В чем проблема? Ну вы же меня не смотивировали. Почему-то мне списали дверь в моем подъезде. Не завалили. Вас мотивируют, никто не обязан. А, не обязан. Вы должны 6 дней назад средство. Понятно. Вы сделали оплату. Что у вас случилось? Ничего у меня не случилось. Вас желания нет, вы меня не мотивируете. Желаний вам не нужно. И мотивация вам не нужна. Вы должны оплачивать, вы прекрасно об этом знаете. Замки клеем не залиты, подъезд не расписан. Что это такое? Что за безобразие? Чем вы там занимаетесь? Дело не в этом. Мы занимаемся тем, что вам звонится, и с вами общаемся. Без денег это вы. Знаете почему? Потому что вы не оплачиваете. И никак не можете это принять. Понимаете? И у вас нет средств сейчас оплачивать, вероятно. А, средства вон лежат, пылятся. Я жду вашу выездную группу. Давно бы освободился. Давайте по делу говорить. И не надо разговор затягивать. Оплату требуют в течение 2 часов в срочном порядке. А потом что? Законы. Вы знаете прекрасно об этом. А потом что? А потом, возможно, негативные последствия. Вы об этом знаете. А можно перечислить списком, какие именно? В добровольном порядке. Вы собираете добровольном порядке решать вопрос? Я нет, не собираюсь, конечно, что вы. Зачем мне? Значит, вы отказываетесь от оплаты. Я нет, не собираюсь. Я в 2 часов не собираюсь. Я решил через 2:30. Вы это признать не можете. У вас нет средств, и вы прямо об этом сказать не можете. А, вы экстрасенс, да, трубку видите. Да? Какие у вас сотрудники работают? Я слышу, вы сейчас просто пытаетесь затянуть время и разговор. Вы не участвовали в битве экстрасенсов? Придет оплата, а оплачивайте, до свидания.